Каменная дива Эфиопии. Земля царицы Савской. Это сказано о легендарном прошлом эфиопского государства, его седой старине и древностях, доживших до наших дней. Страна, обожженная солнцем, это об отважных тружениках страны сегодняшней. Африканская Швейцария, водяной замок Африки, страна чудес — это опять же о ней, об Эфиопии, в которой можно обнаружить почти все природные зоны нашей планеты. Средневековая Эфиопия была страной блуждающих столиц. В конце XII века центр экономической, политической и культурной жизни страны переместился из древнего могучего Аксума на юг, в запутанные лабиринты суровых гор и тесных ущелий. В самой сердцевине этого лабиринта, ничем не примечательное дотоле селение Роха, Негус Лалибелла избрал столицей своих владений. История, возможно, поглотила бы имя христианского полуцаря-полумонаха Лалибеллы, если бы годы его правления с 1181 по 1221 не были связаны с сооружением уникального памятника не только эфиопского, но и мирового средневекового зодчества. Это высеченные из единой скалы церкви, гроты, часовни и соединяющие их длинные в несколько сотен метров подземные ходы. Зодчий этих знаменитых храмов остался неизвестным. Эфиопская церковь приписывает авторство самому Лалибелле, который за свои благочестивые деяния во славу Божию получил имя Сабре-Маскаль, слуга креста. Легенда рассказывает, что при рождении царя вокруг него роились пчелы, поэтому мать и назвала его Лалибеллой. Пчелы признают его величие. Лалибелла был христианином и энтузиастом. У него бывали видения, и одно из них — о путешествии в Иерусалим. Легенда рассказывает, что он решил создать свой собственный священный город в уединенных горах. 10 церквей были построены на берегах реки, названной теперь Иорданом. Из Иерусалима и Александрии доставили искусных каменотесов, подкрепили их местной рабочей силой и посланными Богом ангелами, работавшими по ночам. Говорят, будто после смерти Лалибеллы в 1212 году его вдова построила в память о нем 11-ю церковь. 11 высеченных в красноватых скалах церквей уже с XIV века вызывали неприходящий интерес. Португальский монах Франсиско Альварес дал тогда их описание, но в заключении выразил сомнение в том, что ему кто-либо поверит. В житии царя Лалибеллы говорится, каким языком мы можем изложить построение сих церквей. Видящий их не насытится, созерцая, и удивлению сердца не может быть конца. Если есть кто, исчисливший звезды на небе, пусть он исчислит чудеса, сотворенные рукою Лалибеллы. И действительно, где найти слова, чтобы воспеть эту ни с чем не сравнимую красоту? Недаром древняя эфиопская легенда гласит, что царю-созидателю помогали сами ангелы. В самой Лалибелле очень тихо, очень спокойно. Еле слышно плещется вода во враге, пробитом священным Орданом. Шелест ветра в листве деревьев да мягкое шлепанье босых ног монахов в мрачноватых коридорах церковного городка. Других звуков у стен храмов не слышно. Послушайте, возлюбленные, я поведаю вам, как произошло исхождение сих церквей из недр земли, и как создание их было без дерева и глины, без веревок, без крыши и балок. Но как же на самом деле произошло это удивительное исхождение? Когда попадаешь в этот скальный город, а попасть сюда — дело непростое даже сегодня, когда меряешь шагами его помещение, то, поеживаясь от тесноты и мрака улочек ущелий, то, щурясь от ярких лучей эфиопского солнца, здесь, на высоте 2500 метров над уровнем моря, вопрос этот неотступно преследует каждого. Как?